Глава 13. Обмениваемся рукопожатием. Вот это действительно производит впечатление на взрослых. Твое умение обмениваться рукопожатием – очко в пользу твоих родителей, и никогда не стоит это недооценивать. К тому же ты будешь выглядеть достойным доверия в глазах родителей твоих друзей. Родители поймут, что ты взрослеешь, если увидят, что ты знаешь, как правильно пожать руку. Они будут положительно оценивать тебя, если ты знаешь, как представиться при знакомстве. Правильно. Прежде чем подавать свою руку, подожди, пока тебе не протянет руку старший. Почти все, кто хочет обменяться с тобой рукопожатием, наверняка будут старше тебя. Неправильно. Демонстрировать любое другое рукопожатие, кроме простого, крепкого, но безболезненного пожатия руки с парой легких сжатий. Почему? Большинство взрослых не знакомо с привычками молодых. Общаясь со старшими, придерживайся традиции. Правильно. Подождать, пока дама сама протянет руку, а не предлагать ей рукопожатие. Неправильно. Пытаться сломать ей руку, слишком сильно сжав. Почему? Ты даже и представить не можешь, сколько неприятной домашней работы пришлось бы выполнять для женщины, если бы ты сломал ей руку. Например, стирать белье, подстригать газон и делать еще массу кошмарных вещей. Правильно. Объяснить кому-то, кто предложил тебе руку, что есть причина, по которой ты не можешь обменяться с ним рукопожатием. Вполне удобно сказать: «Я смазывал велосипед, и у меня руки в масле». Неправильно. Пожать руку, а потом извиниться за то, что теперь у собеседника рука в масле, как у тебя. Почему? Возможно, этот человек собирался подписать тебе чек или сделать еще что-то хорошее, а теперь не может, потому что ты испачкал ему руку. Джентльмен смеется, если его дедушка притворяется, что чувствует боль в руке. Ведь рукопожатие молодого человека такое крепкое и сильное, но только если дедушка действительно притворяется. Если дедушке действительно больно, джентльмену это не кажется смешным. Он всегда помнит, что пожимать руку пожилому человеку следует осторожно. Джентльмен старается, чтобы его рукопожатие было твердым и дружелюбным. Если джентльмен во время холодной погоды надевает перчатки, ему не следует снимать их для рукопожатия.